Для более полного усвоения материала рекомендую приобрести данную книгу в печатном варианте. Глава 2.11. Факты. Сделать факты понятными. Когда стремишься к правде и конкретике, неизбежно приходишь к фактам. Кажется, что в фактах вся сила, а потом открываешь для себя все тонкости. С фактами легко завести себя в тупик, особенно если не понимать особенности восприятия. Начнем издалека. Что такое 60 метров? Это легко представить. 60 метров от метро. Пробежать 60 метров. 60 метров до моря. У нас есть чувственный опыт, на основе которого мы можем представить 60 метров в горизонтальной плоскости. А что такое 60 метров в высоту? Можете ли вы это представить? Уже сложнее. У нас нет нужного чувственного опыта, с которым эту высоту можно сопоставить. Разве что вы занимаетесь скалолазанием и по выходным отдыхаете на скалодроме. В остальных случаях у человека нет повода замерять высоту в десятках метров. Зато если перевести эти 60 метров во что-то, что мы понимаем, сразу становится легко. 60 метров в высоту – это 17-этажный дом. 17-этажку легко представить. Кто-то в ней жил, кто-то забирался на крышу, кто-то просто видел их в городе. Есть чувственный опыт, и факт сразу становится понятным. Обратный пример. Легко представить человека ростом 1,85 м. Люди умеют определять рост друг друга на глаз с погрешностью 5 сантиметров. Теперь попробуйте представить 185 сантиметров по горизонтали. Если у вас под рукой нет столешницы шириной 120 сантиметров, вам будет трудно сказать, сколько это. Снова нет чувственного опыта. Сами факты не так важны, как способность читателя их воспринять. А способность эта напрямую зависит от опыта. Опыт в восприятии фактов. Всю жизнь мы сопоставляем факты с чувственным опытом, особенно в тех областях, которые нам важны. Если вы любите компьютеры, вам было важно, чтобы у вашего домашнего компьютера была диагональ хотя бы 19 дюймов, а лучше 27 дюймов. И чтобы процессор 2,8 ГГц. Оперативной памяти, чтобы обязательно 16 ГБ. Когда друзья спрашивали, какой у вас компьютер, вы могли небрежно бросить в них эти цифры, и друзья говорили: «Ух ты!». Все сверстники понимали, что они значат. Факты сопоставлялись с чувственным опытом. Тоже с машинами. Автолюбители могут на звук отличить атмосферный двигатель Opel на 1,8 литра от турбированной Mazda на 1,4. Если же человек не водит и не интересуется, то ему наплевать, хоть там 2 литра, хоть 10. Понимание фактов напрямую зависит от жизненного опыта читателя, и этот опыт не всегда будет совпадать с вашим. Особенно если вы профессионал в своей отрасли, а читатель – дилетант. Допустим, вы с детства увлекались электроникой и теперь управляете магазином. Вам завезли новую модель планшетов, предназначенную специально для художников. У планшета есть технические характеристики, которые легко перевести на язык художника. Пример. Понятно вам. Диагональ 12,9 дюйма. Габариты 305,7 на 226 мм. Понятно художнику. Чуть больше листа А4. Понятно вам. Толщина 6,9 мм. Художнику понятно. Толщиной с акварельный альбом на 48 листов. Это не значит, что вы должны избавиться от точных технических характеристик и оставить только сравнение с опытом. Ничто не мешает объединить одно с другим. Диагональ 12,9, габариты 305,7 на 226 мм, чуть больше листа А4. Толщина 6,9 мм, как акварельный альбом на 48 листов. Смотря на эти факты, потенциальный покупатель сделает вывод: «Ух ты, эта штука чуть больше, чем акварельный альбом или моя тетрадь для зарисовок. Скорее всего, мне будет с ней удобно». Просто числа в столбик не создают такого ощущения. Не стесняйтесь добавлять понятные объяснения техническим характеристикам. Аккумулятор на 6000 мАч. Заряда хватает на 2 дня постоянной работы в интернете. 70% хлопка и 30% вискозы. Футболка мягкая, не деформируется при стирке и отводит пот во время занятий спортом. Влагозащита по стандарту IP67. В наушниках можно принимать душ и плавать под водой на глубине не больше метра. Вывод. Факты должны быть в мире читателя. Полезные читателю факты. Факты должны быть не только понятными читателю, но и нести полезную информацию. Если факты не несут полезную информацию, их следует удалить, даже если сами по себе они забавные или милые. Допустим, вы руководите крупной торговой компанией. Вам нужна программа, которая будет управлять продажами и поставками. Вы открываете сайт компании, которая может такую программу разработать, по крайней мере, так говорят. Вот что она пишет о себе. У нас работают 128 программистов и 256 системных администраторов, которые трудятся по 20 часов в день, чтобы создавать лучшие в мире системы управления. Каждый день наши менеджеры отвечают на 1000 звонков и 3000 писем клиентов из 12 стран и 52 городов. На каждом из наших 256 серверов установлено 12 датчиков, а всего мы обрабатываем 1,2 гигабайта данных по эксплуатации нашего серверного центра каждый день. За 10 лет работы мы выпили 100 тысяч чашек кофе и написали 9 миллионов строк кода. Это занятные цифры, но для вас, как для заказчика, они бесполезны. Вам не нужно знать, сколько программистов и администраторов работают в компании. Не нужно знать, сколько у нее клиентов. Не нужно знать о тщательности системы статистики. На этом этапе вы хотите понять, сможет ли эта компания создать нужную вам программу. Единственное, что вам полезно в этом тексте, это два слова – системы управления. Все остальное – бесполезные факты. Возможно, этот текст не предназначен для потенциальных клиентов. Возможно, его задача – потешить самолюбие руководителя. В любом случае, потенциальному клиенту здесь делать нечего. Давайте пофантазируем, что потенциальному клиенту хотелось бы здесь узнать. Делаете ли вы такие программы, которые мне нужны? Кому уже делали? Какие задачи решали? Сколько это может стоить? Насколько это качественно и какая гарантия? Мы не можем ничего говорить о ценах, потому что цена обсуждается индивидуально с каждым клиентом. А для остальных вопросов у нас есть факты. Применим их. Делаем программы для управления торговыми, логистическими и производственными предприятиями. Наш конек – системы управления распределенными предприятиями. За 10 лет работы мы создали системы для 14 промышленных и торговых предприятий. Наши системы следят за поставками зерна на Кубани, учитывают отгрузку иномарок во Владивостоке и управляют гипермаркетами в 40 городах России. На нашем логистическом решении работают 3 из 5 логистических операторов России и Украины. Мы сами поддерживаем и администрируем все свои системы, поэтому устраняем любой сбой меньше, чем за 2 часа. Команда из 256 администраторов и 100 инженеров дежурит круглосуточно в 12 центрах быстрого реагирования в каждом часовом поясе России, чтобы сразу исправить любую проблему дистанционно. Это тоже факты, но они гораздо полезнее, чем в первом примере. Факты, которые снижают доверие. А бывают ведь не просто бесполезные, а откровенно вредительские факты. Посмотрите на эти предложения. Во время шоу «Танцы» активировано 865 329 защитных микрогранул инновационного дезодоранта «Роксана». В наши дни 99% людей читают бизнес-книги. Но только 1% из них применяют знания в жизни. Эти числа неизмеримые или неизмеренные. Никто на самом деле не измерял, сколько микрогранул дезодоранта активировано в подмышках 24 танцоров на протяжении двухчасового отчетного концерта. Если такие измерения и возможны, они недоступны съемочной команде телеканала ТНТ. Никто не проводил репрезентативный соцопрос, в результате которого 99% опрошенных читали бы бизнес-книги. И более того, сложно представить такое исследование, в котором измеряется применение знаний из бизнес-книг в жизни. Все эти цифры – фикция. Но почему именно 865 329 гранул, а не 850 тысяч, например? Почему 99% людей, а не все люди? Кажется, что это сделано специально, чтобы у журналиста была возможность возразить скептику. Позвольте, но я не читаю бизнес-книги. Значит, вы входите в тот 1% людей, которые не читают. Получается, перед нами на самом деле не факты, а просто фигура речи, которая должна означать много и все, но выглядеть наукообразно. Дешевый трюк. Они не опираются на чувственный опыт. Эти числа специально подобраны так, чтобы читатель не смог их сопоставить со своим опытом. Число микрогранул, например, специально неровное и большое. Так его сложно воспринять и с чем-либо сопоставить. Для читателя это просто шум, который призван его оглушить, а не помочь разобраться в материале. Если бы мы хотели помочь читателю разобраться, мы бы привели факты с опорой на опыт. С микрогранулами никакого опыта быть не может. А с бизнес-книгами вполне. Например, фраза, снижающая доверие. В наши дни 99% людей читают бизнес-книги. Перефразируем. Все мои коллеги по банку прочитали за свою жизнь хотя бы одну бизнес-книгу. Чаще всего это «Как завоевать друзей» Дейла Карнеги. Фраза, снижающая доверие. Только 1% из них применяет знания в жизни. Перефразируем. Но даже если они читали Карнеги, они так и не научились хвалить других и делать им комплименты. Хотя это главная мысль, которую обычно выносят из книги. Понятно, что эти факты специально сделаны так, чтобы их не поняли. Иначе это ничем не объяснишь. Но когда работа автора построена на таких фактах, она подрывает доверие и вредит репутации. Читатель может простить ошибки и заблуждения, но не намеренное вредительство. Перегрузка фактами. С фактами важно не переборщить, чтобы читателю не стало слишком сложно и он не ушел. Посмотрите на этот пример из промышленности. В 2012 году мы поставили 1,92 миллиарда тонн черного и цветного металла в 33 города России, что на 20% больше, чем в 2011 году. И составляет 45% от общего оборота черного и цветного металла в промышленной группе Интермет. Задача этого текста – показать инвестиционную привлекательность поставщика металла. Для этого нужно показать растущий объем поставок и важность этой компании внутри промышленной группы. Это можно сделать более доходчиво. Для начала подумайте, можно ли здесь избавиться от чисел. Кажется, что 33 города России ни для чего не нужны, а объем поставок в тоннах сам по себе тоже ни о чем не говорит. Он имеет смысл только как доля от поставок группы. Что получится, если очистить текст от лишних фактов? В 2012 году мы поставили на 20% больше черного и цветного металла, чем годом ранее. Это 45% от общего оборота черного и цветного металла в промышленной группе Интермет. А теперь усилим важную нам часть об объеме поставок. По объему поставок занимаем 33 место в рейтинге металлургических компаний СНГ. Отбирать факты следует только тогда, когда вы понимаете задачу текста. Зачем здесь эти факты? Какие из них решают задачу? Есть еще один занятный эффект, связанный с фактами. Их соседство в тексте может вызывать у читателя непроизвольное желание их перемножить, поделить или сложить. Вклады под 25% на 4 года. Мы написали 270 тысяч строк кода и выпили 270 чашек кофе. За последние 90 дней рубль упал на 27%. Мозг автоматически высчитывает вклад под 100%, 1000 строк на чашку кофе и падение рубля на 0,3% в день. Эти подсчеты могут быть неверными, но в них слишком легко удариться, когда числа стоят так близко. Этим пользуются умелые рекламщики, либо намеренно упрощая, либо усложняя математику. Например, вы хотите показать, что у вас выгодный гигабайт. 999 гигабайт за $90 в год. Читатель видит, что 10 гигабайт стоит меньше доллара. А если читатель хорошо считает, то для него гигабайт будет стоить меньше 10 центов. Если не думать об этом эффекте, то запросто подтолкнуть читателя к ненужным или неверным выводам. До защиты курсовой 3 месяца, а мне нужно закрыть 3 хвоста. Съемочный день стоит 100 тысяч рублей. Обычно за это время мы успеваем отснять 10 хороших сюжетов. Кажется, будто нужно закрывать по одному хвосту в месяц, а один хороший сюжет стоит 10 тысяч рублей. Но это не так. Хвосты нужно сдавать как можно быстрее, а купить работу посюжетно нельзя. Это некорректные выводы, которые напрашиваются сами. Для более полного усвоения материала рекомендую приобрести данную книгу в печатном варианте. Ставьте лайк, если вам понравилась эта часть книги. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить продолжение.